Вы знаете, как Бог это сделал? Это Бог мог только так сделать. Он дал ему сына. И он назвал имя Манаше, переводится, тот, кто дает забытье. И он утешился тем, что у него был, родился прекрасный сын. И вот это горе, вот эта скорбь отступила на задний план. Скажите, кто мог так делать, кроме Бога? Тут прямым текстом написано, и нарек Иосиф имя первенцу Манаше, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и дом отца моего. Это не так просто. Забыть все несчастья и забыть дом отца. Ну как забыть? Это забыть довольно условно, но его не было вот этой боли. Бог ее сумел излечить. И сделать так, как Бог может это делать. Вы знаете, что детей Бог дает? Так? Может, мы думаем, что это природа. Да, оно связано с природой. Оно связано с законами определенными. Но Дух вселяет Бог. Тот, написано в Исаии, который сотворил дух человека. Это не мы творим его. Это Бог делает. И говорит, дал Иосифу возможность, чтобы эта надежда на Господа не разоралась этой скорбью большой. Он дал ему Манаше. И Иосиф дал ему имя. Потому что почувствовал, что что-то далеко отступило назад, отпало из его сердца. Бог не дал, чтобы надежда Иосифа до конца погибла. Потому что написано, он был с ним. Вторая причина, которая приводит кого-то к несчастью, к трудностям, это зависть. Вы помните, почему братья продали Иосифа в Египет? Братья по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Зависть. А вы знаете, почему она есть у людей? Потому что начальником тоже является гордость. Если вы не гордый человек, вы никогда не будете завидовать. Хотя почему-то интересно, я должен иметь лучше, чем он. А когда вы считаете себя лучше, чем другие, или хотя бы не хуже, появится. Или обида на Бога, или ропот, или зависть придет. Она обязательно придет, потому что есть хозяин, который под своим контролем, в своем распоряжении держит целую армию этих приставников. Поэтому Господь все допускает. Одним допускает грешить, а другим допускает страдать, чтобы очиститься в этом страдании, чтобы стать более полноценными людьми. Это не значит, что вы будете бесчувственны совершенно. Мы никогда деревяшками не будем. Мы, наоборот, будем более чувствительными. Чем больше будем возрастать в Боге, чем будем реагировать тоньше, но действия после реакции будут правильными. Они не будут греховными. Иисус Христос тоже плакал, правда? И когда на кресте били его, учитывая, что это было несправедливо, учитывая, что это было вообще величайшее преступление, была скорбь сильная, Иисуса был правильное поведение было. Знаете, какое? Отче, прости им, потому что они не знают, что делают. Вот это было основание. Они не знают, что делают. Скажите, а нам становится легче, когда нас обижают, и мы понимаем, что не знают, что делать. Наверное, почти разницы мы не ставим, знают или не знают. Поняли, что я сказал? Прости, отче, они не знают, что делают. Или в другом месте написано, не знают, что творят. И не только Христос так молился. И Стефана, когда побивали камнями, помните, как он молился? А? Тот же самый Смаис. Может, у него характер был Христов. Христос никогда не говорил, что вам будет очень хорошо, когда вы ко мне придете, что вас никто не тронет. Наоборот, он говорил, вы идете за мной, но вы знаете, меня гнали, то буду знать и вас. Помните другое изречение? Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более домашних его назовут. Христос никогда в розовом свете не рисовал так, как мы иногда друг другу. Он говорил, я пойду за тобою. Он говорит, ты пойдешь, но ты знай, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий что? Не имеет где преклонить голову. Иди, но ты знай. Мы один поем христианский псалом, мой путь, как других, не украшен цветами. Помните его? Душистые розы на нем не растут. Мой путь весь усеян одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут. Иду я, израненные ноги жестоко и так далее. И трудно, мне кажется, путь впереди. Но голос души моей где-то глубоко, уверенно шепчет, не бойся, иди. Вот это мы имеем. Вот это мы переживали, переживаем и будем переживать. У нас есть надежда на Господа, что Господь не оставит. И даже в несчастьях. Вторая причина, почему у нас бывает несчастье, и нам нужна будет надежда, как для несчастного. Читаю еще один текст. Книга Второзакония, 28 глава, 20 стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколь не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Мы часто говорим, это Ветхий Завет. Я еще раз повторю то, что я не один раз повторял. Закон Моисеев, он отменен Христом. И данный выше уже не закон, а учение. И пункты, соответствующие учению христианского и соответствуют закону Моисееву, гораздо выше, я об этом не раз говорил. Но законы духовные, которые обнаружились от самого начала творения, они остаются в силе. Есть разница. Библия не только говорит нам о законе Моисеева, она же говорит и о духовных законах, которые действуют. О законах, как я уже говорил, наследственности. И, конечно, если человек делает грех, то грех что приносит? Проклятие. Грех – это проклятие. Если даже мы, будучи верующими, будем грешить и не будем каяться, то мы ж погибнем. Мы ж погибнем. И это однозначно. И не надо строить иллюзий. Поэтому, вот почему я говорю не один раз. Прожили день, Господи Боже, прости. Проверьте, как следует все. Мысли, дела, слова, поступки. Прости, Господь. Мы люди. Могли, не хотели, не желали. Но вот так получилось. Мы же не хотим проклятие на себе иметь. И вот еще одна причина скорби. Отступничество. Вы знаете что? Может быть, я немножко скажу резко и громко, но... В каждом из нас живет отступник. Вы скажете, обожди, как это? Вы знаете, очень просто. Вы помните один из текстов Писания? Вспомни, откуда ты не спал и покайся. Читал по 3 часа в день Библию, а теперь читаешь 20 минут. Отступник. То есть отступил от той высоты. Вы поймите, я не имею в виду, что ты ушел из церкви, но отступил от той высоты. Молился вот столько и столько. А теперь 10-я часть. Отступил от первоначальной высоты. Отступил. Я не имею в виду, что один раз мы дома, мы можем молиться целый день. Другой раз мы что-то делаем и не можем. Это другой вопрос. Я не хочу под одну гребенку вообще, так сказать, или подстригать, или причесывать. Но все-таки мы сегодня можем наблюдать, что в нашей жизни по некоторым пунктам мы все-таки отступили назад. И часто сами говорим, о, и если бы мне быть вот как и тот год. Говорите так, правда? А знаете, что вы говорите и я? Что отступники. Опять поймите, что я говорю. Я не имею в виду, чтобы вы отступили от Господа. Что вас спасения нету. Нет. Ну, отступили от того, что имели раньше. Потеряли что-то. Мы часто как? Идем. Говорит, надо... Ну, как там это было в философии прошлых времен? Шаг назад, два вперед. Не хотелось бы, чтобы, ну, у нас было так. Это не христианская философия. Это не христианская философия. Но в жизни так бывает. Но бывает часто не совсем так. Два назад и шаг вперед. А потом опять два назад, а потом только шаг вперед. И утешаем себя, что сделали шаг вперед каждый раз. А у конца сказались на два сзади. Потому что 4 назад сделали, а 2 только вперед. Этими словами я не хочу кого-то огорчить или подрубить ноги ваши. Я просто констатирую факты, которые есть в нашей жизни. И хотелось бы, чтобы мы шли уверенно, надежно и со всяким постоянством вперед. Чтобы мы не делали этих отступлений назад. Вы знаете почему? По той простой причине, что очень трудно возвращать потерянное. Очень трудно. Удерживать трудно. А когда оно утеряно, назад возвращать, еще труднее. Поэтому, наверное, все-таки лучше было бы для каждого из нас и для меня удерживать те высоты, но не отступать назад. Потому что вот эти все отступления, они приводят к несчастью. Вот что я и прочитал. Следующий пункт, который я прочитаю. В книге Руф, 1 глава, 21 стих. Очень интересное место. Это Руф, Ноамин сказала, «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Зачем называть меня Ноаминью? Когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье. Помните, говорит, называйте меня уже Марою. Я не Ноаминь, я Мара. Что Господь послал мне несчастье. А знаете, в чем была причина? Она искала счастья и защиты на Моавитских полях. Пришел голод. По-человечески, вроде бы, это правильное решение было. В своей стране голод пришел. Она услышала, что там в Моавитских полях есть хлеб, там есть... Она взяла и пошла туда. По-человечески, вроде бы, и не осудишь. Говорят, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но когда я рассматриваю это с духовной стороны... Это все-таки естественное следствие ее поступка. Я вот тогда пошла с достатком, а вернулась назад с чем? С пустыми руками. Мава означает от отца. Я уже не раз, мы, наверное, запомнили перевод от отца. Она пошла искать по-человечески счастье, как все люди. И сыновья умерли на чужбине, помните? И сама с пустыми руками пришла. Скажите, сколько раз в нашей жизни у нас посещало вот такое несчастье, когда мы начинали что-то строить чисто по-человечески? Вроде бы и преступления не сделали, и ничего не нарушили, и обвинять не за что. Но когда сравнили то положение духовное, которое было раньше, и которое, к которым теперь вернулись, то должны сказать так, как в свое время сказала Наэминь. Я пошла туда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Поэтому не называйте меня Наэминью приятную, называйте меня Марою. Потому что Господь послал мне великую горечь, или горечь Мара. Но и с этой точки зрения, вы помните, рассуждая над судьбой Наэмини, она правильно определила все. Она поняла все. И Господь ее благословил, правда? Но разрешил ей пойти с ее домом, и чтобы вообще опыт у нее был. Если Господь сказал, иди, иди, будет хорошо. Если Господь не говорил, навряд ли будет хорошо. Вы помните Илью, величайший из пророков? И, наверное, рядом кого-то поставить трудно. И когда ему Господь говорил, иди туда и туда, все было нормально. У потока Харафа было все хорошо. Господь сказал, иди в Сарепту Сидонскую. Пришел, а там ничего нету, но ему было хорошо. И однажды он убегал от мщения Езавели и Ахава. Бог ему не говорил, убегай. Он просто поглядел. Причина была. Я понимаю эту причину, почему Илья убежал. Дело было, я еще раз повторю, что я однажды говорил. Дело было не в том, что он так уже сильно боялся Езавели, хотя да, боялся. Не в том было дело, что Ахав был силен, хотя это имело силу. Но знаете, что когда он по повелению Господню шел, то он ходил между войском Ахавова, между этими пророками, и смеялся над ними. Представьте себе, один царь, который готов голову снять, а он ходит и насмехается над ним. Наверное, сказали, слушай, хоть бы помолчал немножко. Прийти в стан врагов один и смеяться над ними. Кричите громче, может быть, Бог заснул или еще что-то. Библия прямо начал смеяться над ними. Но когда он увидел, после того большого чуда, когда народ израильский обратился к Богу, и через короткое время они еще это забыли, поняли, что бесполезная работа. На что надеяться? На что надеяться? Что еще можно сделать, чтобы этот народ остановить? Он решил, все, бесполезная работа. Если Бог сделал такую работу, послал огонь с неба, они все в один голос кричали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Но Иезавель, это ноль. И еще пересказали, она сказала, пусть то и то сделают не боги, если к этому времени голова Ильи останется на нем. В его глазах работа Божия и цели-то не достигла. Все, все пошло в старую колену. Говорит, Господи, а зачем мне тогда жить? Отчаяние охватило. И причина была в том, он уже не ждал, что ему Бог скажет. Он под влиянием страха бежал в пустыню и просил себе смерти. А когда Бог не сказал, то на что надеяться? Да, мы всегда можем надеяться на милость Божию. Что Бог понимает, что мы часто неразумные бываем. Что Он понимает, что мы, как люди, очень часто не бываем. Есть на эту надежда. И только на это. Когда ему Бог говорил, иди, то была вера и надежда, что Господь сказал. А теперь на что надеяться, когда сам побежал? Буквально не на что. И поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Я хотел бы, чтобы, во-первых, вы не были отступниками. Во-вторых, не искали помощи, не искали выхода на моавитских полях. Сколько раз было в вашей жизни, когда вы решали какие-то проблемы и решали их не так, как надо, без Господа. Просто говорит, иногда мы говорим так, а зачем тут Богу молиться? Это все так просто. Вот то, туда написал, туда поехал, то сказал, то и все. А потом как завязли в этом. Ты же, Господи, давай выручай. Потому что зайти зашли, а выхода назад нету. Решали проблему не с Господом. И решая проблему, чтобы выйти из трудного положения, наоборот, зашли в тупик. Еще хуже, чем был. Потому что делали это без Господа. И тем не менее, Библия говорит, для несчастных есть надежда. И надежда – это Господь. И Библия утвердительно говорит, что есть для несчастного надежда. И неправда затворяет пред ним уста свои. Если это несчастье пришло от неправды, чьей-то. Я бы хотел, чтобы мы это все отметили для себя. И еще один пункт, который я обращу внимание. Первых не припоминал. 7 глава, 20-24 стихи. Сыновья Ефрема, Шутелах и Берет, сын его, и Фахах, сын его, Елиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Езер, Елиад, перечисляется. И вот что с ними было. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней. И приходили братья их утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына. И он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. Братья мои, дорогие сестры, за что еще постигает несчастье нас? И в этом случае надежда может быть только на Господа. С одной стороны, надежда на Его милость. С другой стороны, надежда на любовь Господню. И вот почему-то несчастье постигло их. Они пошли захватить чужие стада. Здесь есть две стороны. Одна сторона. Я знаю, что на сегодняшний день многих христиан постигло несчастье только потому, что они схватили чужое. И, как правило, я наблюдаю, я с этими людьми сталкиваюсь. И опять беру самое такое крайнее положение, ужасное. Одержимость. И очень многие сосуды только потому туда упали, что хотели очень дары иметь, быть большими людьми. И дьявол им дал дары. Они взяли чужое. Вы поняли меня, о чем я говорю? Взяли чужое. Никто им не давал. И, как правило, это несчастье и большое несчастье. Этим людям очень трудно. Потому что им надо согласиться, что это не Божье. Вы помните, однажды я рассказывал, а людям это трудно сделать. Это было не в моей практике, это было на Украине. Я просто еще раз перескажу. Когда заметили за одной из сестер вот такое ложное пророчество, там тоже пастор был на своем месте, и пришли молиться. Сама она пришла. И он повелел тому духу, во имя Иисуса Христа, дух, скажи, кто ты? Вот такое обыкновенное. Если это Дух Святой, он не отвечает. Если чуждый дух, то он отвечать будет. Если, конечно, имеет сила и власть. Он ему трижды приказывал, что отвечай, кто ты. Он не ответил. На четвертый раз сказал этой сестре: я хотел тебя возвеличить, а ты, дура, меня раскрыл. Она сама пришла провериться. Говорит: ну что, ты слышала, слышала? Да кто-то говорит: Дух Святой. Говорит: ну как Дух Святой? Когда он так говорил? Он ее не убедил, что это не Дух Святой. С такими людьми бесполезно работать. Он никогда не оставит. Его не выгонится. Человек держит. Он его хранит, защищает. Я недавно столкнулся с этим вопросом, похожим. Почему я говорю об этом? Во-первых, я с этим сталкиваюсь. Не хочу, чтобы чужое хватали. Если Бог дает дары, Он сам распределяет, как Ему угодно. Есть там один намек. Пусть молится о даре истолкования. Но, значит, ну, наверное, для церкви, не для себя. Все-таки, наверное, для церкви. Если даже и через себя, то для церкви надо, не для себя. Это один такой вопрос. И вы можете, наверное, подумать, что все так мрачно. Нет. От общего числа это очень маленькая часть. Но я не хотел бы, чтобы даже эта маленькая часть была у нас проявлялась. Сегодня они позвонили с одной церкви, с нашей области, когда занялись этим вопросом, говорят, как начали открываться один за другим. Брат сегодня звонил мне домой, говорит: не знаю, что делать, все было нормально, чиж да гладь. Никто не трогает, как мы песню когда-то пели, не мы пели, наверное, верю, что в мире была, нас не трогай, мы не тронем. Не трогали, вроде бы нормально было. Как затронули, пожалуйста, открывайте. Почему? И как правило, хочется быть большими людьми. И опять вы вернулись к гордости. Гордость. Вы думаете, что это? Гордость? Ничто другое. И поэтому я когда здесь вот рассуждаю на эту тему, то я просто хочу, чтобы мы не лезли не в свое. Иначе впоследствии будет много проблем, много трудностей. И недавно был такой случай, я сейчас его не называю, как пример, она не с нашей церкви, поэтому я никого не затрону. Он, наверное, 2 недели убеждали, что это не Дух Святой. Никак не может. Я предлагаю: отрекайся. Говорю: от всех буду отрекаться, от этого дара нет. Говорю: никаких разговоров, я разговоры вести не буду, от всего давай. Вот у людей такое мнение, что то Бог говорит, то дьявол, то Бог, то дьявол. Я говорю: не может такого быть. Что в одном сердце 2 духа, то один, то другой. И когда мы ее заставили отречься, когда он ее лицо, в ее сердце матом ей стал крыть за это, она так сказала: о, теперь я вижу, это дьявол. А так подделывается и все. Пошли захватить чужие стада. Я взял не стада, я взял чужое, просто чужое захватить. Постигло несчастье дом. Второй вопрос. Если уже взять, что это были сыновья Ефрема, я с другой стороны рассматриваю этот текст. Ефрем – то прообраз церкви. Помните, монахи Ефрем? Ефрем был, получил благословение двойное. Помните это местописание? Через крещенные руки Якова, через крест. Помните, одну руку положил, на перекрест положил руки. Я уже подробно не рассказываю об этом. И сегодня в нас уже не только буквы, но и духа. Во всяком случае, должно так быть, чтобы не только наружу служили Богу, но и внутри были согласны со своим поведением, со своим служением. То вот с этой стороны захватить чужие стада уже по-другому рассматривается. Вырвать из этого мира людей, грешников. Но за это дьявол тоже мстит. Вы, наверное, тоже это знаете. Он очень боится этого. И могут быть скорби. Но уже я не рассуждаю так, как о тех скорбях, которые через грех приходят. Будут трудности, будет проблема, но в этом случае никогда не будет теряться надежда, за что благодарение Богу, потому что мы делаем то, что надо делать. Это люди говорят: вы захватываете территории, вы занимаетесь духовной экспансией и так далее – но мы этим не занимаемся. Мы просто проведем Евангелие Божие. Это делает Евангелие. И эти стада, когда-то пришлось немножко говорить мне с кем-то, я уже как пример привожу. Говорит, вы, в смысле, православие, вы из православия забираете людей? Я говорю, нет, мы православных не берем. У нас пьяницы, наркоманы, бывшие бандиты, мы православных не трогаем. Зачем они нам нужны? А если ваши православные такие, тогда что вы за православные? Зачем нам нужны православные, которые правильно Бога славят? Мы призываем тех, кто находится в грехах, кто жить не может на земле. Пьяницы, больные, от которых махнули руками. Да? Зачем нам экспансией заниматься? Ну, если вы этого не смогли делать, то мы стараемся делать. Поэтому вот эти скорби совсем другие. И вот это уже не несчастье, по сути дела. Хотя мы иногда, не понимая, можем посчитать это несчастьем.